правила и регламент. Мы, артисты, киношники из другого мира. Под финал проекта мы все друг с другом подружились, но наша интеграция в этот мир была очень непростой. Мы никак не могли состыковаться с этим непривычным пространством, с его законами и правилами. Ты привык быть живым, веселым. Да, в актерской работе тоже должна быть дисциплина. Важно вовремя прийти на репетицию, на съемки. Но во время репетиции может возникнуть разговор по душам, который нужен для процесса, или лирическое отступление, когда кто-то рассказывает случаи своей жизни. Ведь из этого складывается и спектакль, и кино. В ЦПК все по-другому. Здесь твои истории из жизни, любые эмоции, и позитивные, и негативные, не нужны. Здесь не до этого. Есть расписание и рамки. Например, у нас был дресс-код. С определенного момента мы должны были ходить на занятия и тренировки в синих комбинезонах. Лето, жара, но ты должен быть в комбинезоне. Мы с Климом как-то пришли в шортах, приличных таких летних шортах. Нам сделали замечание. Таковы правила этого места. Периодически мы получали по башке за то, что не то сказали, не так сделали. Выложила я как-то фото в соцсети с одного из уроков. Огребла за это. Если честно, я даже от родителей не сильно по башке получала. И не очень люблю, когда такое происходит. А тут ты не знаешь правил, но тебя все время за что-то ругают. Что-то тебе советуют. График твой составляют без твоего участия, без оглядки на то, удобно тебе или нет. Огромное количество ограничений. Это нельзя и то нельзя. А что можно? Ничего. Все нельзя. Такого со мной никогда не бывало. Я росла в большой свободе, но не была оторвой, которую надо контролировать. Да, я могла что-то сделать не так, но я знала черту. Черту, которую нельзя переходить. Знала, что можно, а что нельзя, что хорошо, а что не очень. Меня не наказывали, не закрывали дома, и я не привыкла к тому, что мне все время грозят перед носом пальчиком. Даже в институте можно было прогулять, а здесь не прогуляешь, не скажешь. Я сегодня неважно себя чувствую. Попробуй скажи так. Тебя привезут на обследование, и если ты действительно себя неважно чувствуешь, то на какое-то время выпадешь из работы. Быть молодцом все время. Но это очень трудно. Это сильно влияет на мозги. К тому же творческим людям постоянно хочется нарушить какие-то правила. Как говорят в театральном институте, правила созданы для того, чтобы их нарушать. Это закон актерской природы. Делать все не по правилам. Существовать вне рамок. Олег Новицкий. Летчик-штурмовик. Прошедший горячие точки. Ныне полковник. Очень здорово сказал на пробах, когда Клим попросил его показать свои эмоции. Клим Алексеевич, я все это время, а мне почти 50, учился скрывать свои эмоции. У нас, у артистов, все наоборот. Нас учили быть не логичными, а парадоксальными, а логичными. Искусство ведь и интересно тем, что выходит за рамки. А тут вдруг нужно было перестроить свою психофизику, свои мысли. Конечно, было очень сложно одновременно и стать частью этой системы, и сохранить себя, и свое настроение, и юмор. На одной из тренировок мне сделали замечание. Антон дал команду «откачать конденсат». Я в ответ «ага». Мне сказали «ага» не засчитывается. Это неправильный ответ. Нужно говорить «принято» или «есть». Когда играешь роль, можно, конечно, выучить текст. Но тут я не играла роль, я находилась в процессе. Очень сложно оказалось сказать в первый раз «принято» и «есть». Как Юля Пересильд, а не как персонаж. Очень трудно это себе присвоить. Это была игра, правил которой мы не знали. Из-за этого я чувствовала себя очень уязвимой. В театре, например, есть свои нормы. Мы, актеры, очень удивимся, если кто-то, допустим, пройдет по сцене в уличной обуви. Или если кто-то начнет на репетиции перебивать режиссера. Это негласные традиции, сложившиеся за долгие годы. Многие из правил, принятых в ЦПК, нам объяснили, но в первую очередь упор делали на том, от чего зависит жизнь космонавта. В рамках нашего проекта ЦПК отработал новую технологию оперативной подготовки непрофессиональных участников космического полета. И все, кто нас готовил, тоже были в напряжении. Для них это была огромная ответственность. Нас и ругали часто, потому что переживали за нас. Вот ты на тренировке не тот клапан открыл. А если ты так сделаешь в корабле, то вы все погибнете. Сколько жутких историй мы услышали. Так меня не пугали даже в детстве. Нам сочно рассказывали, какие бывали внештатные ситуации и как крошечная ошибка по невнимательности, по неосторожности может привести к гибели экипажа. Кто-то сломал челюсть при посадке, кто-то позвоночник, у кого-то раздробились коленные чашечки, потому что неправильно пристегнул наколенники. Кто-то неправильно открыл РПВ-2, и в этот момент что-то где-то взорвалось. У кого-то что-то сгорело при пожаре. Каждый день мы набирали столько информации про подобные случаи. И ведь это реальные истории про конкретных людей. Вот он не пристегнул наколенник, и у него бах, коленная чашечка просто разлетелась. Во время посадки не сложил руки как надо. И при взведении кресел одна застряла между стенкой корабля и ложементом. И результат – серьезная травма. Слышишь это везде и ото всех. Вроде бы ненарочно, но это обсуждается постоянно. Как горела станция «Мир», как сработала САС – система аварийного спасения. Я понимаю, что мы должны были услышать эти истории. И мы бы относились к ним иначе, если бы нам не надо было лететь. А поскольку у нас и так было состояние нестояния, то все эти истории мы невольно переносили на себя. И казалось, что они случатся с нами непременно, причем все сразу. Как и все то, что случается с космонавтами еще до старта. Играли в бадминтон, воланчиком повредил себе глаз, никуда не полетел. И вот, в один прекрасный день, на спортивной тренировке мой любимый физрук Шемчук говорит: «Сегодня будем играть в бадминтон». Я играю, а думаю только о том, как бы глаз себе воланчиком не выбить. Театр — это тоже зона риска, но все-таки не смертельная. Можно даже сказать, что театр — гораздо более травматичная история, чем космос. На спектакле «Гроза-гроза» я два раза ломала палец на ноге и, несмотря на это, доигрывала до конца. И все-таки в театре о безопасности как-то не думаешь. А при подготовке полета все 100 раз проверяется, но ты все равно об этом думаешь. Как бы мы ни шутили, ни хохотали по этому поводу, думаю, у каждого в голове сидело, что нужно быть осторожным, аккуратным, сосредоточенным. Поэтому нам было понятно, когда наши шутки иногда резко пресекали и прикрикивали на нас, когда мы пытались юморить. Как кричат родители на ребенка, который выбежал на дорогу перед машиной. Повышать голос на детей нехорошо. Но взрослому в этот момент страшно за жизнь ребенка. И нашим наставникам за нас тоже было страшно. На что-то мы обижались, а что-то выслушивали, потому что заслужили эти нотации.